Глава 6. Депезюмон. Быть вырванным из привычного мира в новый. Мила. Нет, правда, я могу заплатить за комнату. У Альберта, очевидно, были проблемы со слухом, потому его стоическое выражение лица не дрогнуло, пока он шел по коридору отеля с моей сумкой. Я плелась в двух шагах позади гиганта, изо всех сил стараясь не отставать. Я знала, что он понимает английский. По дороге сюда я прикоснулась к окну, разглядывая улицы, и он так посмотрел на меня в зеркало заднего вида, словно я только что дала пощечину его любимой бабушке, и проворчал, чтобы я не пачкала стекло. Он был бы красив, если бы не брил голову и не смотрел так хмуро, будто его только что выпустили из тюрьмы. Хотя с таким-то отношением можно было предположить, что так оно и было. Привезя меня в шикарный отель, он вручил невозмутимому консьержу пачку наличных. Пожилой мужчина без вопросов вложил в руку Альберта блестящий ключ от номера. Это было похоже на покупку наркотиков или взятку. Я не могла позволить себе влипать в незаконную деятельность Альберта, независимо от того, как тут делались дела. «Слушайте, я просто хочу заплатить за свою комнату», — сказала я, слегка задыхаясь, когда, наконец, нагнала его. «Уверена, вам есть на что еще потратить деньги. Гигантские трусы наверняка стоят недешево». Казалось, его это почти позабавило. А может, у него случился запор? Я не могла сказать наверняка. «Босс платит», — проворчал он. «Босс» звучало немного официально и странно. Хотя, опять же, откуда мне знать, как называть его работодателя? Единственная работа, которая у меня когда-либо была, — работа волонтером. «Знаете, вы не похожи на Альберта», — сказала я. Он даже не моргнул. «Я лишь хочу сказать, что когда кто-то произносит «Альберт», есть уже сложившееся ожидание. Старый мужчина широкой души, если быть точным. Вы вдребезги разносите эти ожидания, Альберт». Он остановился перед комнатой номер 203. «Я бы назвала вас, скорее, Игорем». Он слегка поджал губы, вставив ключ в замок и толкнув дверь. Естественно, я последовала за ним внутрь. «Это нормально, показывать свои чувства, Игорь. Они есть у всех». Он уронил мою сумку у постели кинг-сайз. «Не говоря уже о том, что плачущий мужчина — это сексуально». Выражение отвращения на его лице выглядело комично, и я закусила губу, чтобы подавить улыбку, пока он шел мимо меня к двери. «Еще увидимся?» Он проворчал что-то и захлопнул за собой дверь. Я со вздохом обернулась и оглядела комнату. Будильник у кровати показывал, что сейчас всего 9 утра. Внезапно смена часовых поясов и все остальное обрушились на меня. Мне нужно было сообщить Ивану, что со мной все в порядке. И я вроде как соскучилась по его голосу, но слишком устала, чтобы разбираться, как звонить по гостиничному телефону, так что отложила это на потом. Приняла душ, натерев кожу до блеска. Закутавшись в полотенце, вернулась в свою комнату и порылась в сумке в поисках одежды. Приглушенный шум на улице привлек мое внимание к окну. Велосипедист спорил с недовольным водителем такси, вскинувшим руки, когда курьер-подросток швырнул газету в его машину. Я начала отворачиваться, когда кое-что привлекло мое внимание. На обочине была припаркована черная машина. Татуированные пальцы высунулись из окна, стряхивая пепел с сигареты, прежде чем незнакомый мужчина снова поднес ее ко рту. До прибытия сюда я никогда не встречала людей с татуировками на пальцах. Должно быть, это часть русской культуры. Летаргия сковала мои конечности, так что я рухнула в постель, не сняв одежду, и оставалась мертвой для всего мира целых 3 часа. Проснулась со стоном и клоком все еще влажных волос во рту. Сняв бирки с новых расклешенных джинсов и винтажной футболки, я улыбнулась, надевая их. Они хорошо сели, лаская тело хлопком и свободным кроем. Затем я высушила и выпрямила волосы, нанесла немного клубничного блеска для губ и надела плотный кардиган, который служил мне пальто по дороге сюда. Холод высосал воздух из моих легких, когда я направилась через дорогу в ближайший круглосуточный магазин, чтобы купить одноразовый телефон. Может быть, из-за отсутствия зимней одежды я выделялась из толпы. Люди следили за моими передвижениями и дважды мне свистели вслед. Обычная вещь для того, кто вырос в Майами, но мне показалось, что кто-то даже сфотографировал меня. Это внимание заставило меня задуматься о своей матери. Действительно ли она была так знаменита тут? И почему мой папа скрывал это от меня? Он не любил говорить о ней. Я предполагала, что его это слишком ранило, так что мне никогда не хватало духу настаивать на разговоре. Но если подумать, Он мог бы и поделиться чем-то со мной. Может быть, тем фактом, что она была известной певицей. Я набрала номер Ивана на новом телефоне. Он ответил немедленно. Тон у него был настороженный. Алло. Привет, Иван, это я. Мила, выдохнул он. Где ты, черт возьми? У меня на языке вертелись извинения, но тот факт, что облегчение в его голосе было настолько ощутимым, как будто он вообще не верил в меня, даже несмотря на то, что в этом он был раздражающе точен, остановили их. «Расслабься». Я вздрогнула и плотнее запахнула кардиган. «Я в порядке». «Я с ума сходил от беспокойства», — отрезал он. «Не знаю, с чего бы. Очевидно, я вполне справляюсь». Врушка, врушка, заверушка. «Где ты остановилась?» Меня привлекла витрина магазина одежды. Колокольчик звякнул, когда я вошла внутрь, и я вздохнула с облегчением, почувствовав тепло. «Честно говоря, я не вполне уверена». «Что, черт возьми, это значит?» «Это значит, что я не умею читать по-русски, Иван». Я направилась к вешалке с одеждой, чтобы посмотреть платье. Я не знала, будет ли сегодня опера в театре, но решила, что должна одеться подобающе. По моему компетентному мнению, разумнее быть одетой получше, чем быть одетой неподобающе. К тому же, прошлой ночью я переночевала в ресторане, не запомнила название. Он медленно спросил. «Почему ты ночевала в ресторане, Мила?» «Чёрт, дерьмо. Я не собиралась рассказывать тебе», — сказала я прежде, чем успела себя остановить, а потом проворчала. «Должно быть сотрясение мозга». «Что?» Я закапывала себя в могилу. Пришлось закусить губу. Должна признать, вчерашний инцидент был неприятен, но он не имеет ничего общего с моей способностью позаботиться о себе. «О чем ты говоришь?» Я вздохнула, понимая, что мне придется сказать ему правду, потому что я не умела врать, а Иван ни за что не купился бы на историю, которую сейчас рождал мой мозг. В ней принимали участие автобус, котенок и мой героизм. «Я расскажу тебе, но ты должен обещать, что не скажешь папе. Не хочу его беспокоить». «Обещаю», — прорычал он. «Ну, если хочешь правды, на меня в некотором смысле напали и, возможно, чуть не убили». Молчание. «Но не волнуйся, очевидно, у того человека фобия подвесок в форме морской звезды, так что я сбежала». Я отодвинула в сторону платье на вешалке. Колоритное русское ругательство. «Где ты?» «В магазине». Я не собиралась рассказывать ему о своих планах на сегодняшний вечер. Я знала, как это будет воспринято, по крайней мере, моим папой, когда Иван донесет ему на меня. Ивану никогда не было дела до того, с кем я встречалась. Его безразличие растоптало мою первую влюбленность и фантазии, созданные грязными книжками мисс Марты, которые я таскала у нее тайком. О рыцаре на белом коне, обезглавливающем других мужчин за один лишь взгляд на меня. Хотя в том сказочном мире кровь не била фонтаном, там ее просто не существовало. Ожидания у меня были нереалистичными, немного ужасными и всегда незаконными. Но девочки имеют право мечтать. «В магазине?» Голос его прозвучал растерянно. «Да». «На тебя напали, ты встала и пошла в магазин». «А чего ты хотел от меня? Чтобы я обрыдалась в подушку?» Может быть, я должна была чувствовать травму, но почему-то чувствовала лишь раздражение от всего этого. Я надеялась, что у лица со шрамом был дерьмовый день. «Мила, я хочу, чтобы ты оглянулась». В его голосе послышались нотки дурного предчувствия. «Кто-нибудь наблюдает за тобой?» Я застыла. Волосы на затылке встали дыбом. «Что? С чего бы кому-то следить за мной?» «Просто сделай это. И сделай неочевидно». Холодок пробежал у меня по спине. Я осторожно оглядела магазин, начиная с пары женщин, разговаривающих у прилавка, до других, примеряющих аксессуары и просматривающих вешалки с одеждой. Они поглядывали на меня время от времени, но так, как поглядывали бы на не вписывающуюся в окружение туристку. Я выглянула в витрину, но не заметила ничего необычного. «Ты знал, что моя мать была здесь знаменитостью?» — спросила я. «Может быть, у нее поклонники, как у Чарльза Мэнсона?» Он вздохнул. «Знал, да?» — сказала я обвиняюще. «Почему ты мне этого не сообщил?» «Потому что ты начала бы рыться в том, что тебя не касается». «Не касается? Она была моей мамой!» «Почему бы тебе не сказать это чуть погромче, чтобы услышал весь город?» — упрекнул он. «Да кому какое дело?» Я хочу, чтобы ты оставалась где-нибудь в общественном месте до тех пор, пока я не приеду тебя забрать». От тона его голоса у меня перехватило дыхание. «Иван, ты меня пугаешь». «Хорошо. А теперь передай телефон одной из продавщиц, чтобы я мог выяснить, где ты». Я сделала шаг к прилавку, но что-то остановило меня. «Я еще не готова возвращаться домой». «Дело не в том, чего ты хочешь». «Чего я хочу, никогда никого не волнует, не так ли?» Я повысила голос. «Я знаю о другой семье моего папы. Тебе больше не нужно пугать меня, лишь бы я вернулась домой и не узнала никаких тайн. Хоть раз я хочу решить за себя». Молчание. «Мила». «Прощай, Иван». «Мила». Я повесила трубку. В раздражении отодвинула в сторону очередную вешалку. Получив еще один звонок, я выключила телефон и убрала его в карман. Но зловещие слова Ивана все еще крутились в глубине подсознания.